Резким движением кот задвинула ящик и, держа на весу цепи, балансируя стулом, встала на ноги. С лязгом и звоном, достойным рождественского призрака, кот подошла к двери, ведущей из кухни в гостиную. Позади нее, у окна, раздался громкий и неприятный скрип. Кот обернулась и увидела, что огромный доберман лихорадочно скребет стекло когтями передних лап. Влажные клыки скользили по стеклу с противным скрежетом, какой бывает, когда чиркаешь ногтем по школьной доске. Кот рассчитывала пробраться через темную гостиную, пользуясь проникающим из кухни светом. Но пес напугал ее. Пока она занималась наручниками, доберман слегка успокоился, но теперь он, казалось, пришел в настоящее неистовство. Надеясь успокоить пса, пока он не прыгнул в окно и не добрался до нее, кот погасила верхний свет. Скрип, скрип, скрип. Когти продолжали визжать по стеклу. Скрип, скрип. Кот шагнула через порог комнаты и закрыла за собой дверь, заглушая скрежет, от которого по всему телу бежали мурашки. Этим она заодно обезопасила себя от собаки, которая могла в конце концов не выдержать и разбить стекло. Потом она ощупала стену слева и справа от дверного проема. Судя по всему, выключатель находился на противоположной стороне гостиной, где-то вблизи входной двери. Но здесь было еще темнее, чем в кухне. Одно из широких окон, выходивших на парадное крыльцо и веранду, было зашторено. Второе едва виднелось в темноте неясным серым прямоугольником и пропускало света не больше, чем двухстворчатая раздвижная рама на кухне. Несколько секунд кот стояла неподвижно, пытаясь сориентироваться и припомнить, как здесь расставлена мебель. В гостиной она была только один раз, и то недолго. Но даже тогда скудное освещение не позволило ей рассмотреть все подробно. Ей смутно вспоминалось, что когда сегодня утром она вошла в гостиную, двигаясь от парадного крыльца, то кухонная дверь в противоположной стене комнаты была чуть левее входа. Большая софа на резных ножках, обтянутая клетчатой шотландкой, стояла справа. Следовательно, теперь ее следовало искать по левую руку, так как кот была обращена лицом в ту сторону, откуда входила. По бокам софы она видела приставные дубовые столики, и на каждом стояла лампа. Стараясь держать перед глазами мысленный план комнаты, кот осторожно заковыляла сквозь темноту, опасаясь наткнуться на стул, скамеечку или журнальный столик и упасть. В цепях и со стулом на спине ей было трудно смягчить падение, так что вся эта акробатика запросто могла закончиться сломанной ногой. Когда Крейвекс вернется домой, он будет очень огорчен при виде беспорядка, который она учинила, и расстроен тем, что его пленница нанесла себе увечье, прежде чем он успел с ней позабавиться. В этом случае он либо попробует свои черепашьи игры, либо примется экспериментировать с ее сломанной конечностью, пытаясь научить кот радоваться боли. К счастью, первым предметом обстановки, на который кот наткнулась, была широкая и мягкая софа. Так что она даже не упала. Держась рукой за ее спинку, кот прошла влево и вскоре нащупала приставной столик и мягкую ткань абажура лампы, под которой угадывался проволочный каркас. Первым делом она ощупала провод и, убедившись, что лампа включена в розетку, стала искать выключатель, хлопая ладонями по подставке. Когда ее пальцы наконец-то нащупали в темноте искомую клавишу, кот неожиданно показалось, что из темноты к ней тянется огромная сильная кисть, готовая накрыть собой ее руку и прижать к столу. Не иначе Вех, тайком вернувшись домой, прокрался в гостиную и сидел на софе всего в нескольких дюймов от нее. Звуки борьбы, которую кота и вела со столом, не могли не доставить ему удовольствия. Кот представила себе Вехса, притаившегося в темноте, подобно жирному пауку, замершему в центре своей клетчатой паутины. жмурящегося в предвкушении того, как разрушит все ее надежды на спасение. Вспыхнет свет, Вехс улыбнется, подмигнет ей и скажет. Это было сильное ощущение. Выключатель под большим и средним пальцами кот показался ей холодным, как лед. Озноб страха пробежал по всему телу. Сердце ее билось яростно, как крылья попавшей в силки птицы. Удары его были столь сильными, что кот едва могла вздохнуть, а вздувшиеся на шее вены мешали сглотнуть застрявший в горле комок. Чудовищным напряжением воли кот сумела преодолеть этот пароксизм страха и нажать на щелкнувший выключатель. Теплый, мягкий свет залил комнату. Никакого Вехса на софе не было, как не было его в кресле и вообще нигде в гостиной. Кот шумом выдохнула воздух, и по ее конечностям волной прокатилась дрожь облегчения, на которую цепи отозвались мягким звоном. Кое-как, приладившись на софе, она дала себе маленькую передышку, и понемногу ее неистово бьющееся сердце успокоилось. После нескольких часов пребывания в серой пустыне отчаяния, в течение которых кот была эмоционально мертва, новый приступ страха взбодрил ее и заставил действовать энергичнее. И если бы кот вдруг сразил сердечный приступ, то одной мысли о Вехсе было бы вполне достаточно, чтобы заставить снова подпрыгнуть и забиться остановившееся сердце. И никакой дефибриллятор ей бы не понадобился. Страх свидетельствовал о том, что кот вернулась к жизни и вновь обрела надежду. После отдыха она прошаркала к камину, занимавшему северную стену от пола до самого потолка и сложенному из грубо обтесанных речных валунов. Глубокий очаг, похожий на пещеру, был окружен со всех сторон каменной кладкой, что облегчало ее задачу. Поначалу кот намеревалась спуститься в подвал, где она видела верстак, и исследовать пилы, которые наверняка хранились в стоящем там ящике для инструментов. Но она довольно быстро отказалась от этой затеи. Спускаться в согнутом положении по крутой бетонной лестнице, да еще тащить на себе стул и цепи, было, возможно, немного проще, чем совершить прыжок на мотоцикле с ракетным ускорителем через теснину Змеиной реки. Однако спуск все же оставался слишком рискованным предприятием. Разумеется, кот была уверена, что все-таки сумеет спуститься по лестнице по-человечески, а не пролетит часть пути по воздуху. Разбив при посадке голову о бетон или сломав ногу сразу в 36 местах. И все же ее уверенности было далеко до абсолютной. Да и сил у кот оставалось не так много, поскольку в последние 24 часа она почти ничего не ела, во-первых, и успела потратить много энергии на борьбу со столом, во-вторых. Кроме того, болезненные ощущения в шее и плечах мешали ей крепко держаться на ногах. Словом, поход в подвал только на первый взгляд казался самым простым и логичным решением. В свете вышеперечисленных обстоятельств спуск по лестнице представлялся кот чем-то сродни ходьбе по натянутой проволоке после 4 порций двойного мартини. Но даже если бы в подвале нашлась ножовка достаточно маленьких размеров, чтобы ею было удобно орудовать, кот все равно не удалось бы использовать ее под таким углом, который позволял бы налегать на полотно со всей силой. Чтобы отсоединить от стула нижнюю цепь, необходимо было выпилить все 3 горизонтальные распорки между ножками стула, а каждая из деревяшек на стуле в 1.5 дюйма. Кот пришлось бы сидеть на стуле, наклонившись вперед, а пилить сзади, прямо под собой. Если бы длины верхней цепи и хватило, в чем она весьма сомневалась, Пила, скорее всего, лишь неглубоко поцарапала бы дерево, а кот быстро бы вымоталась окончательно. В случае особенного везения она, правда, могла рассчитывать перепилить третью распорку примерно к концу весны. Однако подобная перспектива кот не прельщала, и она переключила свое внимание на 5 вертикальных спиц, составляющих спинку стула. Сумея она их выломать, и верхняя цепь уже не ограничивала бы ей свободы движений, однако из того положения, в котором кот была прикована, достать до них пилой мог разве что цирковой человек-змея с резиновыми костями. Справиться же с цепями не представлялось возможным. Правда, добраться до них было намного легче, чем до горизонтальных распорок стула, для чего ей пришлось бы просунуть голову между колен. Но Векс вряд ли держит где-то поблизости ножовку по металлу. Да и у нее попросту не хватит сил, чтобы справиться с толстыми звеньями. Таким образом, лишенная возможности прибегнуть к достижениям цивилизации, кот вынуждена была изобрести что-нибудь свое, более примитивное. И она нашла выход, который показался ей вполне реальным. Единственное, что ее волновало, так это не изуродует ли она попутно себя и очень ли болезненным будет процесс освобождения. На каминной полке стояли бронзовые часы с летящими оленями, навечно застывшими в прыжке навстречу друг друга и с белым круглым циферблатом чуть ниже. Часы показывали 7:50. И так до возвращения Векса у нее есть почти 5 часов, а может быть и нет. Он сказал, что вернется как можно скорее после полуночи, однако у кот было не слишком много оснований считать, что убийца говорил правду. Он мог вернуться в 10, 8 или через 15 минут. Кот вступила на выложенную плиткой площадку перед камином и повернула направо, мимо топки с латунными козлами для поленьев, мимо широкой каминной полки. Вся стена справа от камина была ровной и крепкой, сложенной из надежного речного камня. Как раз то, что ей нужно. Повернувшись левым боком к стене, кот, словно спортсмен-олимпиец, готовящийся метнуть диск, развернула торс в ту же сторону, стараясь не сдвинуть с места ног. Потом она резко и сильно повернулась вправо. В результате этого движения висевший у нее за спиной стул полетел в противоположную сторону и с силой врезался в стену. Раздался сухой удар, стул отскочил и прибольно стукнул кот по спине, по ребрам и по бедру. Не обращая внимания на боль, она повторила свой выпад с еще большей силой, но после второй попытки ей стало ясно, что таким способом она просто поцарапает дерево, в лучшем случае отобьет от стула несколько щепок. Конечно, сотня-другая подобных ударов способна была превратить стул в лучину для растопки, но к этому времени кот каждый раз, страдая от отдачи, сама превратится в отбивную, переломает себе кости, а ее суставы выйдут из сочленений, как части шарнирного замка бус. Размахивая стулом, словно собака хвостом, кот вряд ли сумела бы ударить им о стену с достаточной силой. Этого она боялась. Теперь, насколько она понимала, у нее был только один выход. Однако ей он совсем не нравился. Кот бросила взгляд на каминные часы. С тех пор, как она в последний раз сверяла время, прошло не больше 2 минут. 2 минуты были ничем по сравнению со временем, которым она располагала до полуночи. Но если хоть на секунду допустить, что Векс уже едет домой, 2 минуты были непростительной тратой времени. Может быть, именно в этот самый момент он сворачивает с окружного шоссе на свою частную подъездную дорожку и приближается к воротам, подлый негодяй, который заставил ее поверить, что время еще есть, а сам тайком вернулся назад до срока, чтобы... Тут кот осознала, что сочный яркий плод, мягкий и вкусный даже на вид, который начал стремительно вызревать у нее в голове, есть не что иное, как паника, и стоит ей откусить хоть кусочек, и она непременно подавится. Этому желанию она просто не смела уступить. Поддаться панике значило потерять время, зря растратить силы. Нет, она обязана оставаться спокойной. Чтобы освободить себя от проклятого стула, она должна была, терпя боль, использовать свое тело как пневматический молот. Предстоящие мучения обещали быть гораздо сильнее всего, что она уже испытала, и кот страшилась их. Нет, нужно просто хорошенько подумать, и тогда отыщется какой-нибудь другой способ. Она немного постояла, прислушиваясь к глухим ударам своего сердца и негромкому тиканью часов на камине. Возможно, ей стоило подняться наверх, попробовать найти телефонный аппарат и позвонить в полицию. Копы сумеют справиться с доберманами. У них найдутся ключи, чтобы снять с нее наручники и надоевший стул. Они спасут и Ариэль. Один телефонный звонок, и она решит все свои проблемы одним махом. Но интуиция, старая добрая советчица, подсказывала ей, что наверху она тоже не найдет телефона. Крейбенствехс был таким скрупулезным и методичным, что поймать его на недосмотре не представлялось возможным. Пока он жил дома, телефон оставался у него под рукой, но когда он уезжал, тот соединял и прятал аппарат. Может быть, даже брал его с собой или уносил в гараж. Стул, привязанный цепями к ее телу, путался под ногами, заставлял чувствовать себя неустойчиво, и, карабкаясь по лестнице вверх, кот опять-таки могла упасть и причинить себе серьезную травму. Хорошо, если все закончится кратковременной потерей сознания, однако она могла сломать себе ногу, руку, шею. Если же она не найдет наверху телефона, ей придется спускаться обратно, а это было столь же опасно. А сколько времени она при этом потеряет? Повернувшись спиной к серой гладкой стене, кот отступила от нее футов на 6 и остановилась, закрыв глаза и собирая все свое мужество. А вдруг одна из спиц переломится и воткнется в нее острым концом? Ринувшись на стену всем своим телом, кот сама загонит острую щепку себе в спину. Может быть, она даже пройдет насквозь, задев по дороге кишечник. Не спасет даже мягкая подушечка на спине, в которую сломанная деревяшка может вообще не попасть. Нет, скорее всего, она повредит себе позвоночник. Основная сила удара придется на нижнюю часть стула, ножки которого ударят ей по ногам. Верхняя же часть стула сначала отклонится, а потом с силой вернется назад, причем верхняя кромка спинки попадет ей точно по шее. Спицы, которые она отчаялась сломать, были укреплены между сиденьем и широким полукруглым верхом, а он выглядел достаточно твердым, чтобы сместить шейные позвонки. Если дело кончится этим, то Вехс найдет ее на полу в гостиной, погребенную под стулом и парализованную от шеи и ниже. Кот спохватилась и даже упрекнула себя за то, что так много думает о всех возможных вариантах развития событий, без всякой видимой причины останавливаясь на сценариях самых мрачных. Разумеется, виновата в этом была не она, а то, что в детстве ей слишком часто приходилось лежать с нижней стороны кроватных пружин и гадать, чем закончится вечеринка — дракой или убийством.